Тюльпан не без содрогания увидел, как из своих лохмотьев она достает керамическую флягу и протягивает ему. Там оказался джин. Тюльпан как следует глотнул, и дух перехватило. Когда же у него вновь прояснились глаза, после глотка, залитые слезами, он смог увидеть, как его новая приятельница большими глотками допивает остатки. Допив же, крякнула так громко, что со стен едва не посыпалась штукатурка. «Теперь другое дело!» — и вздохнула. «Теперь пошли отсюда, сынок!» С неожиданной легкостью, проплыв через камеру, она заколотила в дверь и заорала, словно иерихонская труба. «Эй, Бентем, я проснулась, открывай!» «Но почему вас здесь заперли?» — спросил испуганный тюльпан, когда кто-то загремел ключом в замке. «Не заперли», — возразила она. «Предоставили мне ночлег. Видно, нашли меня где-нибудь в ближайшей канаве». «Доброе утро, дорогой!» — приветствовала она человека по имени Бентом, стражника, который отпер дверь и шутливо ее приветствовал. «Привет, миссис Джонс!» Поднявшись на дюжину ступенек, они попали в тесную каморку с низким потолком, жарко натопленную кафельную печью, и Бентом сообщил: «Хизборо Стоунвелл будет с минуты на минуту». Когда Бентом вышел, миссис Джонс сказала Фанфану: «Так, ты мой племянник, понял? И помалковай, прикинься идиотом. Ну, это у меня хорошо получается». «Прекрасно! Привет, мистер Стоунвелл!» — воскликнула она, когда в комнату вошел сутуловатый человечек, до синевы выбритый, одетый в коричневое сукно. «Спасибо за гостеприимство на эту ночь!» — поблагодарила она. «Всегда к вашим услугам!» — вполне серьезно ответил судья и указал на тюльпана. «Полагаю, он ваш племянник?» «Yes, сэр», — подтвердила она свое родство с тюльпаном. «Хорошо, забирайте его и не забудьте обо мне на следующей неделе», — согласился с ней судья. «Конечно», — бросила миссис Джонс, уводя с собой Фанфана, не перестававшего изумляться, что за спектакль тут разыгрывается. Или подействовал джин, которого он никогда раньше не пил. Ему казалось, он вот-вот взлетит, но все пересиливало странное чувство. В толпе на улице он уже не испытывал того беспокойства, если не страха, который его преследовал с самого появления в Лондоне. И этим чувством безопасности он был обязан миссис Джонс. И не только этим. Чтобы вывести его из тюрьмы на свободу, без всяких судебных церемоний, хватило одного ее авторитета, ее удивительной манеры общения, ее безбрежной, глубоко естественной жизненной силы, которая его прикрыла и спасла. Поэтому Фанфан рассыпался в благодарностях и без особого восторга начал прощаться. «Миссис Джонс», остановившись вдруг, молча уставилась на него. Фанфан же продолжал: «Могу ли я спросить, с чего вдруг судья решил, что я ваш племянник, когда вы еще слова не успели сказать?» «Примерно месяц назад», — ответила она, — «я тоже оказалась в камере с одним бродягой, который мне понравился. Не так, как ты, но все же. И я сказала Стоунвеллу, что это мой племянник». «А вы со Стоунвеллом на дружеской ноге, да? Разумеется, ведь я ему поставляю уголь. Вот и сейчас он заказал на ту неделю». И к этому довольно загадочному объяснению она добавила: «Куда теперь? Простите? Ты ведь со мной собрался распрощаться? Вот я и спрашиваю, куда теперь? Ведь на тебе ничего нет, и голоден ты, как волк». «Как волк? Вот видишь, И к тому же ты француз, здесь, в Англии. Нет, я не знаю почему. Тихо, никаких объяснений. Я предлагаю тебе ночлег и стул, нет, стол, и работу. А ты меня за это научишь снова верно говорить по-французски. All right? All right? Радостно ответил Фанфан, счастливый тем, какой оборот принимает дело. А вы меня научите как следует говорить по-английски. Добавив это, был так тронут, что снова поцеловал ей руку. «Ах, точно как мой старина Филипп!» — растроганно вздохнула она. Но это имя помянула уже в третий раз. «Кстати, ты на него даже чуть похож!» Она вдруг заново оглядела Фанфана и опять вздохнула. «Ах, как он меня обожал!»